Традиция стала справлять дни рождения заключенных. Появился неизменный тост номер 2 за тех, кто не с нами. И арест. Что ж, арест — дело привычное. Сколько их было, этих арестов? Эх, раз, еще много-много раз, еще Пашку и Наташку и Ларису Богораз. Тут же и собираются подписи под протестом. В приличных домах завели даже специальный столик для самиздата, хроника текущих событий, 3 года, а в Тарханов — 7. Что изволите к чаю? Юлиус, ты шуршишь и размножаешься. Ну, а если разговор серьезный, пожалуйте русско-русский разговорник, лист бумаги и карандаш. Не забудьте, пожалуйста, потом сжечь за собой свою беседу. Хлопот много. Еду через Москву, со всей страны родственники в Мордовию и Владимир на свидание к зэкам. Всем нужно переночевать, купить продуктов, встретить, проводить. Обратно из Мордовии с новостями. Карцера, ШИЗО, ПКТ и режимы — обычная тема разговоров в московских квартирах, как в лагере. То украинцы, то литовцы, а то нашествие на Москву крымских татар или месхов. Татары на очередную демонстрацию едут чуть ли не целыми поездами, их ловят дорогой, возвращают назад, а тех, кто все-таки прорвался, вылавливают уже по Москве. За время моего отсутствия удивительно выросли национальные движения. Они очень разнообразны, внешне имеют даже разные цели. Месхи и крымские татары, депортированные насильно в сталинские времена из родных мест в Среднюю Азию, добиваются права вернуться в свои края. Евреи — право выезда в Израиль, а поволжские и прибалтийские немцы — в Германию. Украинцы, прибалты, кавказцы — национальной независимости, отделения, право на национальную культуру, и тем не менее всех их объединяет нечто общее, пробудившееся национальное самосознание. Еще 5 лет назад одних рассуждений о национальной независимости или праве на отделение было достаточно, чтобы получить свои 15 лет за измену родине. Как измена продолжает рассматриваться и выезд за рубеж. Но уже граждане, решившие подчиняться своей совести, а не партийному билету, начинают навязывать свои реальности государству. Это не политическая борьба, не подвижничество и не героизм. Это как клуб здоровых в сумасшедшем доме. Только и остается, что быть нормальным человеком. Так какие же космонавты будут первыми на Луне? Нет здесь ни правых, ни левых, ни центральных. Всех уравнял советский концлагерь. По-прежнему, как в пчелином улье, нет руководителей и руководимых, влекущих и влекомых, уставов и организаций, только легче, много легче, чем 5 лет назад. Больше народа, больше гласности, да и народ двинулся посолиднее. Профессора, академики, писатели. Не чета нам, мальчишкам начала 60-х годов. Права осуществляются явочным порядком, и вчерашнее нельзя, сегодня уже обыденно. Как трудно было раньше обеспечить эту самую гласность. Иностранные корреспонденты в Москве, отчасти запуганные возможным выдворением, потерей выгодной работы, отчасти задобренные и сбитые с толку, с большим трудом соглашались сообщить в свои газеты о расправах. Гораздо проще и выгоднее было им перепечатывать сообщения ТАСС и советских газет. Сложности остались и теперь. Власти высылали всякого, кто сближался с нами, но уже значительно больше было осмеливающихся. Рос интерес в мире к нашим проблемам, и если раньше высланный корреспондент считался в своей газете неудачником, неумелым работником, то теперь выдворение воспринималось как норма, а то и как честь. «Не в Сибирь все-таки высылают, на Запад», — шутили корреспонденты. Можно ли говорить об отсутствии свободы информации в стране, где десятки миллионов людей слушают западное радио, где существует самиздат, регулярно уходящий за границу, и все сказанное сегодня, завтра, становится достоянием гласности? Конечно, нам за эту гласность дорогой ценой приходилось платить, но это уже другое дело.